Глава 16. Плата за скорость. Дремавший Сергей был разбужен стуком открывшейся двери. Подняв голову и увидев пришедшую подругу, он поспешно нащупал на стене выключатель и включил ночник. Войдя в каюту, Ольга зевнула и, подойдя к своей койке, прилегла на нее. «Ну, как он там?» – осведомился Сережка. Хоть он и не назвал имени, было понятно, что вопрос касался Геранина. «Ему стало получше», – ответила Оля. «Он заснул». «А-а!» «Это хорошо. Удивляюсь, как вы там не задохнулись от его выхлопов. Мы проветрили каюту». Сергей улыбнулся, переведя взгляд на стол, и тут же, вспомнив о чем-то, воскликнул. «Слушай, Оль, тут же это самое!» С просонья у него еще не получалось нормально выражать свои мысли. «Что?» «Вот!» Он сдернул полотенце, под которым были спрятаны 3 тарелки. «Это ужин. Садись, поешь. Я-то перекусил с Лидкой и Бекасом, а ты у нас сегодня с утра ничего не ела. Провозилась с этим Вовкой и голодной осталась». «Значит, ты уже поел?» «Да, Лида нас накормила. Мы хотели вас позвать, а в этот момент как раз у Вовки очередной приступ начался. Он орал, как резанный. Бекас заглянул к вам в каюту и сказал, что вы там около него прыгаете. Но мы решили вам не мешать. А еду вашу принесли сюда. Это для тебя, Генки и Вовки. Уже, наверное, все остыло». «Ничего страшного». Ольга поднялась с кровати и взяла одну тарелку. «Нужно еще ребят накормить». «Я им отнесу. Ты давай, ешь». Ольга вновь села на койку, держа тарелку в руках. Все-таки ее голод был сильнее усталости. Несмотря на то, что простенькое кушанье, приготовленное Лидой, было уже чуть теплым, она ела с большим аппетитом. «Кушай, кушай, никого не слушай», — с улыбкой подмигнул Сергей. «А я пока пойду, отнесу пацанам их заслуженные порции». «Сереж, у меня к тебе просьба», — обратилась к нему Оля. «Какая?» «Гена тоже устал и нуждается в отдыхе. Ты не мог бы подежурить с ним около Володи, пока я не приду?» «Конечно, я и сам об этом думал». «Правда?» «Да. Я успел отдохнуть, пока вы там возились с Вовкой, и могу подстраховать Генку». «Отлично. А то он там один с больным остался сидеть. С тобой ему хоть повеселее будет. Спасибо тебе». «Не за что». Сергей улыбнулся краешком губ и направился к выходу, аккуратно неся тарелки в обеих руках. Ольга тут же встала с кровати и, опередив его, услужливо открыла дверь. «Хо идет, сверкают очи, выделяясь в темноте. Под покровом тихой ночи чертит страхи на холсте. В лунном свете тени вьются, где-то капает вода. Спи, дитя, не смей проснуться. Хо идет, а с ним беда». Этот стих родился в голове Ольги неожиданно, непонятным образом, сам собой. Причудливая колыбельная страшилка, придуманная ею же самой, почему-то не давала ей покоя. С чего она это придумала? Тишина, воцарившаяся в каюте после ухода Сергея, давила на уши непроницаемой шапкой. Немного утолив голод, девушка выключила ночник и прилегла на кровать. Но вместо сна ее овладело необъяснимое желание, которое пробудилось сразу, как только она осталась наедине со своими мыслями. Нащупав под подушкой иллюзиум, она сжала пластинку в кулак и стала лихорадочно думать. Сегодня принимать таблетку нельзя. На отдыхе ей отводится не так много времени, а отдохнуть она должна хорошо, чтобы помочь больному товарищу. С другой стороны, она не сможет оказать ему стоящую помощь, если не узнает, что с ним и какие средства необходимы для его спасения. Ответы на эти вопросы можно узнать только там, в зазеркалье, по ту сторону реальности. «Нет», — она разжала пальцы и выдернула руку из-под подушки. «Нельзя. Настя погибла в тот момент, когда она погружалась в иллюзию. Сейчас погибает Вовка, и его смерть недопустима». Ольга перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Нужно было заснуть во что бы то ни стало, но она не могла. Однако тяга была настолько сильной, что даже свинцовая усталость не могла ее пересилить. Девушка ворочалась сбоку на бок, пытаясь забыться, но воля ее слабела с каждой минутой. Она с ужасом осознавала, какую власть над ней возымел коварный иллюзиум, но сопротивляться его чарам уже не могла. В конце концов, не в силах более противостоять ему, она сдалась. Легкое кружение листвы, тихо отпадающий с высоких крон, раскидисто подпирающих небосвод, воздушный танец невесомых пушинок, щекочущая нежность желтых бархатистых цветов, касание пальцев, молчаливая беседа. Осень, торжественная пора, и они только вдвоем во всем мире. Ольга сидела на кровати, равнодушно глядя в пустоту. Она знала, что эффект от проглоченной таблетки проявится не сразу. Нужно подождать немного. Сломленный разум был исполнен отрешенностью, в то время как сердце трепетало в ожидании нового чуда. «Господи!» – прошептали обветренные губы девушки. «Как же мне все это надоело!» Ее веки опустились. Слушаясь тишину, она пыталась понять, откуда доносится гул, все более нарастающий и надвигающийся на нее. Она была уверена, что он звучит только в ее голове, и больше никто на корабле его не слышит. Поэтому она спокойно сидела и дожидалась, во что этот звук наконец превратится. Сомнений не было, это приближалась очередная иллюзия. Вскоре появившийся звук стал настолько несомненным и близким, что Ольга почувствовала, как койка под ней начала мелко вибрировать. Открыв глаза, она увидела яркие вспышки, возникающие где-то впереди, которые мчались ей навстречу и быстро проносились мимо, не задевая ее. Мягкая койка стала более плотной и упругой. Затем она начала видоизменяться, сужаясь и углубляясь, обретая форму сиденья. Запах в каюте также претерпел изменения. Теперь в ней пахло как... в салоне автомобиля. И гул, окружавший ее, оказался обычным шумом двигателя. Он сопровождался спокойной музыкой автомагнитолы. Картина постепенно проявлялась. Каюта превратилась в кабину легкового автомобиля неизвестной марки. Ольга сидела на переднем сиденье и, вжавшись в его спинку, смотрела на бесконечную ночную дорогу, освещенную желтым светом уличных фонарей. Все больше и больше источников света появлялось вокруг, и вот ее машина уже едет по центральной широкой улице какого-то города, среди зданий, испещренных сотнями светящихся окон. Мимо широких витрин с вывесками, переливающимися всеми цветами радуги, мимо мелькающих иллюминаций, мимо синхронно маячащих светофоров. Буйство ночных свечений завораживало Ольгу, ослепляющие лучи фар встречных автомобилей, попутный красный блеск, бесчисленных габаритных огней и моргающих стоп-сигналов. Оранжевые и синие вспышки проблесковых маячков, непрекращающийся фейерверк городского движения, действовал опьяняюще. Ольга отвлеклась от своих раздумий и переживаний, полностью окунувшись в этот неудержимый и вечно движущийся мир, почувствовав себя полноценной частью его хаотичного трафика, крошечной, но неотъемлемой. Постепенно вживаясь в это новое мироощущение, она выделяла все новые и новые детали, которые в совокупности своей придавали окружающей обстановке абсолютно полноценный, законченный вид, ничем не отличавшийся от реальности. Вскоре и мысли ее пришли в порядок, вернув способность адекватно воспринимать обстановку. Она не управляет этим автомобилем, значит, им управляет кто-то другой. Ее куда-то везут. Придя к этому выводу после хоровода полубредовых раздумий, Ольга слегка насторожилась и медленно повернула голову в сторону водителя. Сначала она увидела его руку, спокойно лежавшую на рычаге переключения скоростей. Затем, поднимая глаза все выше, она остановилась на лице, разглядев которое, тут же узнала его, издав радостный вздох. «Женя!» Евгений услышал ее и улыбнулся, не спуская глаз с дороги. «Здравствуй!» «Хорошо, что ты пришла. Я ждал тебя». «Привет!» «Я знала, что ты меня ждал, поэтому и пришла сегодня». Невзирая на тяжелые обстоятельства, препятствовавшие этому. «Обстоятельства?» Женя повернулся к ней. «Ах, да, конечно. Владимир. Ты знаешь о том, что с ним случилось? Хотя можешь не отвечать. Вижу, что уже знаешь», — печально произнесла Ольга. «Знаю. Но уверен, что теперь, основываясь на горьком опыте с Настей, вы больше не будете относиться к этой проблеме так легкомысленно». «Разумеется. С Володей остались ребята, Сережа и Гена. Я волнуюсь, как они там». «Не волнуйся за них. Они справятся со своей задачей, можешь не сомневаться. Лично меня тревожит кое-что другое». «Что?» «Сомнамбула под контролем, он недоступен для Хо». Евгений задумался и замолчал. «Хм, так это же хорошо. Разве не этого мы добиваемся?» — с удивлением спросила Ольга. «Хорошо-то хорошо, только вот Хо этот факт явно не устроит, а значит, оно пойдет на новые ухищрения, чтобы завладеть добычей». «И что оно может предпринять?» «Да все что угодно. Оно торопится. Очень торопится. Пока не знаю почему, но оно спешит, и эта спешка заставляет его совершать крайне нестандартные поступки. Лишь бы не выбиться из графика. Ему срочно нужна жертва, а тут вы со своим неусыпным дежурством путаете ему все карты. Эх, знать бы его планы хотя бы примерно». Евгений с досадой ударил руками по рулю, после чего замолчал на минуту и, наконец, продолжил свою речь. «Эта сволочь может прибегнуть к двум вариантам действий. Первый – более разумный и логичный. Оно поспешно переключится на кого-то другого из вашей компании. Пока вы отвлечены сомнамбулическим состоянием Владимира, оно спокойненько приходит совершенно другого человека, незаметно от остальных. И вы заметите это лишь тогда, когда будет уже слишком поздно. Этот способ запросто может быть применен Хо, но я думаю, что вряд ли оно им воспользуется». «Почему? Ведь получится, что оно ударит нам в тыл. Это очень разумно». «Так-то оно так. Вот только напомню тебе тот факт, что оно очень торопится. У него слишком мало времени для подобных маневров. Чтобы обработать новую жертву, нужно потратить как минимум еще один день. Хо на это не пойдет». «В Какой тогда второй вариант? Второй вариант безумный и дерзкий. Даже не знаю, как Хо со своей выдержкой и осторожностью его реализует. Но мне почему-то кажется, что оно пойдет именно этим путем. Напролом. Его не остановят ребята, дежурящие возле добычи. Оно пройдет через них и возьмет то, что желает. Что значит пройдет через них? Оно ведь не причинит им вреда. Оно их не тронет. Оля в состоянии близком к паническому вцепилась в плечо Евгения. Скажи мне, что с ними все будет в порядке. Я не могу обещать. Не можешь обещать? А что ты вообще можешь? Останови машину. Сейчас же. Успокойся. Женя произнес это слово таким тоном, что Ольга тут же пришла в себя. Возьми себя в руки, пожалуйста. Зачем мне останавливаться? Ты хочешь выйти? И зачем? Куда ты пойдешь? Ты знаешь дорогу назад? Знаешь, где выход отсюда? По глазам вижу, что нет. Так мне остановиться? Оля отвернулась и молча покачала головой. Евгений тяжело вздохнул. «Паника и отчаяние — это наши враги», — сказал он. «Нам обоим сейчас нелегко. Я не знаю, как поведет себя Хо, но я не думаю, что оно причинит зло ребятам, охраняющим Володьку. Только не сейчас. Их воля еще слишком крепка для этого. И их двое. К тому же Хо невыгодно вводить их в свой план раньше времени. Пока ситуация развивается по цепи, оно контролирует ее, но разобщенность может сказаться на сроках, а это для него недопустимо. Поэтому не бойся за парней. Сумеречник не тронет их. Скорее он придумает что-нибудь другое». «Ты правда так думаешь?» — с надеждой в голосе спросила Ольга, покосившись на него. «Да. Оно не будет нападать на них, по крайней мере, пока ты здесь. Твое присутствие в иллюзорном мире волнует его больше, чем охота. Оно будет наблюдать за нами и наверняка постарается испортить нам настроение какой-нибудь своей выходкой. Но мы ведь не будем поддаваться на его провокации, верно?» «Не будем. Оно ничего не добьется». «Этот ответ меня устраивает». «Мы будем сопротивляться. Но как долго?» — со слезой в голосе спросила Ольга. «Скажи мне, Женя, сколько дней это будет продолжаться?» «Не знаю». «Мои силы не безграничны. Я уже стала путать реальность с иллюзией. Все это начинает походить на какое-то безумие». «Я тебя понимаю», — мягко перебил ее Евгений. «Твоя проблема в том, что ты слишком много думаешь. Ты стараешься объять необъятное, а это невозможно». «Но что мне делать?» «Не думай ни о чем. Отвлекись». «Это сложно, но если ты сумеешь это сделать, то обретешь новые силы и волю к победе. Сейчас ты сражаешься не с Хо, а сама с собой. Ты должна быть союзницей сама себе. Постарайся понять это». «Не думать? Ни о чем?» – прошептала Оля. «Освободи свой разум. Дай ему отдышаться. Успокойся. В нашей борьбе необходимо сохранять выдержку и спокойствие. Метание, волнение, отчаяние неизбежно ведут к поражению. Не терзай себя воспоминаниями прошлого, не пытайся заглянуть в будущее, думай о том, что есть сейчас». «А ведь он прав», — вдруг осознала девушка. Бесконечные размышления и тревожные терзания не приносили ничего, кроме накапливающихся безответных вопросов и гнетущих страхов. Измученный разум был заполнен ими до краев, и Ольга знала, что будет, если они польются через край. Безумие. Словно уловив ее мысли, Евгений медленно кивнул. «Как же это сделать?» – размышляла Ольга, глядя на дорогу. «Как можно не думать ни о чем, в одночасье забыв все, что тревожило? Очистить сознание, абстрагироваться от сущего? Как?» «Закрой глаза», – произнес Евгений, не открывая рта. «Сосчитай до трех». «Но не просто считай», – бездумно перечисляя цифры. «Пусть каждая цифра будет иметь свой образ. Добрый, светлый, приятный. Когда ты досчитаешь до трех, исчезнет все, что мучило твою душу. Останется только эта дорога». «А ты? Ты останешься со мной?» «Да». Ольга закрыла глаза. Как оказалось, сложнее всего было придумать первую цифру. Поток мечущихся посторонних мыслей то и дело сбивал ее с нужного пути. И она лишь беспомощно перебирала какие-то невнятные фрагменты собственных фантазий, да обрывки воспоминаний, которые носились вокруг нее, словно клочки старых газет, подхваченных вихрем. Круговерть. «Нужно вспомнить что-нибудь из детства», — решила Оля. «Детство — полноводное хранилище незабвенных, наивных и романтических грез, навсегда запечатленных в памяти. Где, как ни в них, можно отыскать то, что нужно?» И тут Ольга вдруг поняла, что не может найти ничего подходящего, постоянно натыкаясь на что-то неприятное, оставившее следы в памяти и шрамы на душе. Она осознала, что все хорошее, происходившее с ней в детстве, почему-то всегда соседствовало с каким-нибудь печальным событием, покрывающим тенью все то доброе, что она переживала. Думая о приятном, она невольно вспоминала плохое. Что она оставила в детстве? Одиночество, постоянные ссоры и скандалы родителей. Их непонятная дележка и выяснение отношений, непрекращающееся мытарство, тяжелые школьные годы и жестокость одноклассников, не понимавших и не принимавших ее. Пустота, которая всегда ее преследовала. «А знаешь, вдруг обратился к ней Евгений. «В детстве я тоже был многого лишен. Но зато я научился находить крупицы счастья в сплошной череде однообразия. Это все равно, что отыскивать песчинки золота в грязном песке. Я открыл для себя одну бесценную истину, которая заключалась в том, что прелесть нашей жизни таится не в материальных ценностях, а в ней самой, в ее природе. Она есть в каждой травинке, в каждом цветке, в каждом живом существе. Она рядом с нами всегда, и ее не надо покупать, потому что она дана нам совершенно бесплатно. Красоту мира не нужно искать, так как она уже с нами. Покой, умиротворение, торжественная тишина». «Что ты чувствуешь, слыша эти слова?» «Осень», — произнесла Ольга, неожиданно вспомнив багряный листопад и дурманящий запах прелой травы. Евгений улыбнулся. «Тебе нравится осень?» «Да, очень. Она скоро наступит. Думай о ней. Очень скоро закончится жаркое буйство лета, и мы окунемся в ее сказочный мир. А пока помечтаем в предвкушении». «Я не знала, что мечта может быть такой простой. И такой осуществимой, ведь осень неизбежна». «Да. Парки оденутся в золотой наряд. Красиво будет». «Непременно. Листья будут устилать тропинки, а паучки-путешественники полетят, повинуясь ветру, на своих паутинках мимо нас». «Мимо нас. А мы пойдем по пустынной аллейке, листва будет шуршать под ногами. Мы пойдем, держась за руки, дыша осенью, живя в ее прекрасном мире. И будем верить в то, что этот мир создан только для нас и ни для кого больше». У нее получилось. Она почувствовала, как покой мягко заполняет ее душу, согревая теплом. Все ее недавние тревоги и страхи стали вдруг какими-то далекими, пустыми, бессмысленными и постепенно перестали ее волновать. Она отвлеклась от них, успокоилась, завороженная картиной, заполнившей все ее сознание. Евгений был прав. В действительности все так просто и естественно, и истинные ценности мира не нужно искать, ибо они уже принадлежат ей. Они доступны, ощутимы, наглядны. Один. А как прекрасно море. Шепот его волн, лениво накатывающих на берег, сопровождаемый шуршанием гальки, криками чаек, вкупе представляют величественный природный оркестр, который можно слушать вечно, наслаждаясь и отдыхая от мирской суеты. Легкий бриз, пропитанный морской солью, несет на своих незримых крыльях терпкий, йодистый запах, щекочущий ноздри, и горизонт, манящая темная линия между водой и небом. Два. Помчаться бы в эту даль, полететь вместе с чайками, погнаться за ветром, устремиться туда, где никогда не была. Вырваться из плена угнетающего постоянства, оставив позади все, грусть, тоску, разочарование. Мчаться, мчаться, мчаться вперед, навстречу замысловатой судьбе. Три. Она открыла глаза и улыбнулась. Машина неслась по улице с большой скоростью, и встречные светофоры всегда показывали ей зеленый свет. Было в этом стремительном движении что-то захватывающее, лихое. И Оля поняла, что сейчас ей больше ничего не нужно, только мчаться вперед в неизвестность, которая больше не пугает ее. Ведь теперь она не одна. Подумав об этом, она осторожно дотронулась до руки Евгения, лежавшей на рычаге коробки скоростей. Его кисть, почувствовав ее нежное прикосновение, едва заметно дрогнула. Слегка покосившись на спутницу, он спросил. «Ну как? Помогло? Ты успокоилась?» «Да», — ответила Ольга. «Так спокойно на душе стало. Не верится даже. Правильно ли это?» «Не тревожься. Нужно судить человеческое равнодушие, а не стремление души к покою. Признай, тебя ведь все так же волнует ситуация, в которой ты оказалась вместе со своими друзьями?» «Еще как волнует», — кивнула Оля. «Но теперь я стала относиться к этому как-то...» «Спокойнее?» «Именно». «Все правильно. Ты сумела обуздать свои эмоции и психологически перенастроилась на новое восприятие бытия. Ты наконец-то смогла дать своей нервной системе отдых, в котором она так отчаянно нуждалась в последнее время». «Какие красивые огни вокруг». «Тебе тоже они нравятся?» Женя улыбнулся. «Должен признаться, я почему-то всегда испытывал эстетическое наслаждение от созерцания ночных огней. Их вспышки, мелькания, движения словно демонстрируют нам, что жизнь не останавливается с приходом сумерек». «Согласна с тобой». «Хочешь узнать, куда мы с тобой едем?» «Нет». «Почему?» «А какая разница? Мне это совершенно не важно. Я ведь еду с тобой. Так славно просто ехать все равно куда, главное вместе, не вспоминая ни о чем, смотреть на дорогу, думая о чем-то хорошем, приятном. Я рад, что тебе по душе эта поездка. Феерия ночной дороги, бесконечная череда огней. И скорость. Ты любишь скорость? Обожаю. А ты? И я. А разве это незаметно?» Женя усмехнулся и кивнул на спидометр. Стрелка медленно подползла к отметке 200 км в час. Дома проносились мимо них с двух сторон, оставляя лишь световые шлейфы многочисленных окон, витрин и иллюминаций. «Класс!» — восхитилась Ольга. «Это еще не предел. А ты, оказывается, лихач. Никогда не видела, чтобы в городе так разгонялись. Только на скоростных магистралях. Гаишники нас тут не оштрафуют?» «Ну что ты!» — Евгений рассмеялся. «Какие тут гаишники? Дорога прямая, как линейка. Светофоры всегда зеленые. Пешеходы не лезут под колеса. Я заметила. Не дорога, а просто мечта любого автомобилиста. «Точно. Значит, ты скорость любишь?» В глазах Евгения вспыхнул дьявольский огонек. «Люблю». Ольга взглянула на него, не скрывая любопытства. «Тогда я, пожалуй, изменю программу на сегодняшнюю ночь. Признаюсь честно, я сначала хотел пригласить тебя в ресторан, посидеть, поболтать, но это ведь слишком банально, да? Тем более, что у нас уже было подобное времяпрепровождение в «Желтой орхидее». Не будем повторяться. К тому же, у меня заготовлен для тебя сюрприз поинтереснее». «Я бы не отказался от ресторана», — улыбнулась Оля. «Но если ты говоришь, что этот сюрприз интереснее...» «О, на порядок!» «Тогда я с нетерпением жду, когда ты мне его продемонстрируешь. Скоро ты все увидишь». Странного вида человек в черном плаще недвижно сидел на бордюре и смотрел на свои согнутые ноги, обутые в мощные ботинки. На его голове была надета большая шляпа, надвинутая так низко на лоб, что из-под нее виднелся только подбородок бродяги. Руки в кожаных перчатках спокойно лежали на коленях. Он словно окаменел, абсолютно не реагируя на происходящее вокруг него. Ему, очевидно, было плевать на прохожих, которые бросали на него пугливые взгляды, жались к стене на другом краю тротуара и трусливо ускоряли шаг, стараясь миновать этот страшный рубеж как можно скорее. Когда машина Евгении и Ольги пронеслась мимо него, вихревой поток от нее сильно обдал его ветром, затрепетав на вороте плаща и чуть не сдув шляпу с головы. Очень медленно бродяга повернул голову и посмотрел вслед удаляющемуся автомобилю. Его страшная улыбка растягивалась все шире и шире, пока губы не раздвинулись, открыв поблескивающую эмаль остроконечных зубов. Из-под переднего поля шляпы замерцало зловещее зеленое свечение, слегка озаряющее открытую часть лица. Из глубокой гортани донеслось злое утробное рычание, переходящее в гулкий клёкот. Его никто не слышал, машина была уже далеко. Евгений поежился точно от сквозняка, пробравшего до костей, но не выдал своей беспокойности. Снизив скорость, он перестроился в правый ряд и вскоре совсем остановился, припарковав машину у тротуара. Затем он выключил музыку, в салоне воцарилась тишина. Приглушенно фосфорицирующая приборная панель погасла, и сонно урчавший двигатель смолк. «Почему мы остановились?» – спросила Ольга. «Дальше пойдем пешком». Женя вышел из машины и, обойдя ее, открыл дверь, выпуская подругу из салона. Та вышла и обернулась с нескрываемым удивлением, рассматривая черный автомобиль непонятной модели, на котором они приехали. Пиликнув сигнализацией, Евгений мягко дотронулся до ее локтя. «Пойдем?» «Ну, пойдем». Далее их путь лежал по безлюдной улице, мимо живописно украшенных фасадов и ярких витрин магазинов. Было немного прохладно. После того, как они покинули теплый и уютный салон автомобиля, Ольгу понемногу стало одолевать чувство, что за ними кто-то пристально наблюдает. В очередной раз, заметив, как она оборачивается, Евгений произнес: «Твои подозрения не беспочвены. Оно действительно следит за нами. С этим ничего нельзя поделать. Просто постарайся относиться к этому спокойнее». «Если бы это было так просто, а зачем оно нас преследует? Оно что-то замышляет?» «Возможно. Хотя, скорее всего, оно просто изучает нас. Я не чувствую агрессию, излучаемую им. Интерес, да, но не агрессию. Но даже если Хоп предпримет попытку напасть на нас, я сумею тебя защитить. Оно не посмеет тебя обидеть». Ольга молча взяла его за руку и слегка сжала ее, демонстрируя свою благодарность и признательность. Эти слова действительно приободрили ее. «К тому же, — продолжил Евгений, — в этом ведь есть и положительный аспект. Пока Хо ошивается неподалеку от нас, мы можем быть уверены, что ребята, оставшиеся на корабле, в безопасности. Пусть лучше оно пасет нас, чем одолевает их». «Ты прав», — согласилась Ольга. «Так действительно спокойнее за них. Пусть Хо бродит за нами хоть всю ночь напролет, лишь бы к ним не приставало. А мы его не боимся. Ты ведь защитишь меня от него, да?» Евгений кивнул и потеребил ее пальцы. «Теперь я не боюсь ночи, ведь ночью ты будешь рядом. Когда ты рядом, я спокойна». «Ну вот, что я хотела спросить у тебя, Жень. Ведь после каждой ночи неизбежно наступает страшный день, в котором я буду одна, без тебя. Ночью меня оберегаешь ты, а днем? Кто защитит меня днем?» «Я позаботился об этом», — ответил Евгений. «Ты под надежной защитой, поверь мне». «Верю. Но все равно, пока тебя нет, мне очень тяжело. Пока я не могу быть с тобой постоянно, но однажды, очень скоро, я приду к тебе уже не в иллюзии, а в реальности. Приду, чтобы остаться с тобой навсегда. Ты обещаешь?» «Обещаю. Скорей бы. Я постараюсь. А пока любуйся орхидеей и ничего не бойся. Орхидея — это вообще чудо. Такая красавица. А как пахнет? Прелесть. Не дай ей увянуть. Не беспокойся. Я ее сохраню». Заботливо посмотрев на друга, Ольга спросила: «Жень, ты себя хорошо чувствуешь?» «Вполне. А что?» «Ты выглядишь уставшим». «Правда? Наверное, это потому, что денек сегодня выдался не из легких. Я действительно немного устал за день, но это пустяки, не беспокойся за меня», — он весело ей подмигнул. Они дошли до следующего перекрестка и повернули направо. Впереди показалась небольшая парковочная площадка, на которой стояли два спортивных мотоцикла, один из которых был красного цвета, а другой – зеленого. Обе машины имели необычный, немного фантастический дизайн и притягивали взгляд. К ним-то и направился Евгений. Подойдя к красному мотоциклу, он воодушевленно погладил его сиденье. «Мы пришли. Как тебе эти ребята? Нравятся?» «Ух ты! Какие крутые!» Ольга потрогала руль зеленого байка. Мотоцикл как будто приглашал ее поскорее себя оседлать. Его вид был настолько стремительным и грозным, словно он вот-вот собирался сорваться с места и умчаться далеко-далеко. Сама форма его корпуса таила в себе что-то хищное. Особенно впечатляли фары, похожие на пару больших глаз. Машина была более чем привлекательной. «Это современные японские супербайки», — представил мотоцикл Евгений. «У них четырехтактный 16-клапанный движок объемом 998 кубических сантиметров и мощностью 175 лошадиных сил. Четыре цилиндра, инжектор, шестиступенчатая коробка. Просто зверюги». «Я почти ничего не поняла из того, что ты сейчас перечислил, но звучит впечатляюще», — усмехнувшись, ответила Ольга. «Обожаю этих лошадок», — не унимался Женя. «Ты только посмотри, какая у них осанка. И это все благодаря таким классным подвескам. Как ты смотришь на то, чтобы обкатать этих друзей?» «Было бы здорово, хотя я в своей жизни каталась на мотоциклах всего пару раз, и то это были обычные отечественные, модели». «Развалюхи, ты хотел сказать?» «Ну, в общем, да, а тут такие серьезные гоночные машины. Я, право, даже не знаю, с какой стороны к ним подходить», — с улыбкой произнесла Ольга, трепеща от восторга и предвкушения. «Это очень хорошие и надежные мотоциклы. Оснащены бортовыми компьютерами, управлять ими легко и приятно. Попробуй». Евгений лихо перебросил ногу через раму красного байка и надел шлем с зеркальным забралом. Следуя его примеру, Оля несколько неуверенно оседлала зеленый мотоцикл, озираясь по сторонам. Скромной девушке было непривычно садиться на такую дорогую машину, и роскошное изящество байка подсознательно отпугивало ее, как будто бы вот-вот откуда-то должен был появиться его настоящий хозяин, возмущенный тем, что она к нему прикоснулась. Но по мере того, как она осваивалась на нем, эта неуверенность постепенно отступала. Надев шлем, Ольга смело взялась за рукояти и, немного подержавшись за них, набралась решимости и завела двигатель. Она едва не закричала от счастья, когда оборотистый мотор металлического рысака приятно завыл, и мотоцикл едва ощутимо завибрировал под ней, словно трепеща от нетерпения, поскорее начать гонку. К его голосу тут же присоединился байк Евгения. Женя сделал Ольге одобрительный знак и, качнув головой, начал прибавлять газ, вращая ручки. Наконец, его мотоцикл с визгом рванулся вперед, оставив позади себя облако дыма и дугообразный след протектора. Женя развернулся практически на одном месте и теперь стоял к ней лицом. Оля разглядела свое отражение в зеркале его забрала. Теперь очередь была за ней. Ее старт оказался не таким эффектным, как у друга. Она была не знакома с подобной техникой и не ожидала, насколько мощным окажется доверенный ей аппарат. Слегка перегазовав, вершина слишком быстро отпустила сцепление и почувствовала, как заднее колесо ее байка начало с бешеной скоростью вращаться на одном месте, отчего задок мотоцикла стал ходить из стороны в сторону. Растерявшись, Оля выпустила рукоять тормоза, и ретивая машина тут же прыгнула вперед, словно кузнечик. Неловкая мотоциклистка сумела удержать равновесие и тут же, сбросив обороты, уверенно повела норовистый байк, плавно развернув его и выехав со стоянки. Евгений поехал за ней следом. Дорога была пустынна и можно было спокойно мчаться вперед, не опасаясь каких-либо препятствий на пути. «Ты ведь любишь скорость?» – послышался голос Евгения, звучащий то ли из встроенных в шлем наушников, то ли в голове Ольги. «Так насладись же ею, догоняй!» И его байк, довольно загудев, ушел вперед, демонстративно встав на заднее колесо. Ольга довольно улыбнулась и помчалась следом за ним, рассекая пространство. Она словно слилась с мотоциклом воедино, и они теперь выступали как единое целое. Очень быстро она догнала Женю, и теперь они неслись по ночному шоссе, рядом, время от времени поглядывая друг на друга. Стрелка спидометра уже ушла далеко за 200, но они не думали замедлять свое стремительное движение. «Вот это скорость», — шептала Ольга, — «вот это я понимаю». «Да, это несравнимо ни с чем», — ответил Евгений. «Скажу честно, я не очень люблю езду на автомобилях. Ощущение, что ты сидишь в глухой широкой коробке на колесах, которая везет тебя по дороге и постоянно грозит толкнуть какую-нибудь другую коробку, движущуюся рядом. Другое дело байк. Только два колеса и свежий воздух вокруг. Ветер, несущийся навстречу, свобода и скорость. Создается ощущение, что это ты сам так летишь по дороге, как метеор, как снаряд, как стрела, выпущенная из лука». «Точно, аж дух захватывает». Дорога была гладкой, как стекло, освещаемые фарами пунктиры разделительных линий мелькали с поразительной быстротой. Время от времени на пути встречались машины, и гонщики виртуозно объезжали их, не обращая внимания на возмущенные сигналы. Решив покрасоваться перед Ольгой, Евгений свернул в сторону небольшого металлического трамплина, лежавшего на краю дороги, и, набрав скорость, совершил красивый прыжок, пролетев несколько метров по воздуху. Не желая уступать ему, Ольга тут же воспользовалась очередным трамплином и повторила его трюк, получив от друга жест одобрения. Ее сердце на мгновение остановилось, когда мотоцикл завис в воздухе, а затем приземлился на дорогу, мягко амортизируя. Испытав от этого прыжка настоящий экстаз, она громко взвизгнула. Волна ощущений была просто невероятной. Оля была в неописуемом восторге от своего мотоцикла. Негромкий гул его двигателя дополнялся свистом ветра. Машина буквально вырывалась из-под наездницы, настолько мощной она была. Ошалевшая Ольга уже не смотрела на спидометр. Она не знала, с какой скоростью мчится. Опьяненная этой гонкой, она забыла обо всем. Окружающие декорации чередовались, сменяя друг друга с необычайной интенсивностью. Она постепенно отрывалась от Евгения, который отставал от нее все дальше и дальше. Когда его начал беспокоить этот отрыв, было уже слишком поздно. Ольгу уже было не остановить. Она не отвечала на его оклики. Она просто не слышала их, увлеченная своим стремительным движением вперед. Как ни пытался Евгений ее догнать, все было бесполезно. Ольгу не задержали даже предупредительные оранжевые маячки на заграждениях, переграждавших дорогу. Гонщица не обратила внимания на надпись «Проезд закрыт». Она на полной скорости снесла центральное заграждение, разбросав его обломки в разные стороны, и умчалась дальше. Евгений погнался было за ней, но вовремя увидел возникшую преграду и резко затормозил. Отличные тормоза байка сработали безотказно. Мотоцикл немного занесло, и он остановился параллельно препятствию в нескольких метрах от него. Преградой оказался огромный тягач, выехавший поперек дороги и заградивший ему путь. В отчаянии Евгений хлопнул руками по рукояткам и сбросил с головы шлем, слушая затихающий звук удаляющегося мотоцикла Ольги. В кабине тягача сверкнула пара зеленых огоньков. Его дверь открылась, черная до боли знакомая фигура спрыгнула на землю и, не спеша, направилась к Жене. «Какого черта?» – выругался Евгений. «Кто тебя просил вмешиваться?» «Никто не просил», – ответил Хо, остановившись напротив него. «Это была моя идея». «Хо-хо, хороший у тебя мотоцикл. Дашь прокатиться?» «Перебьешься. Лучше уйди с моей дороги. Твое время еще не наступило». «Ошибаешься. Ты упустил свою возможность. Ольга уехала от тебя. Она поглощена скоростью, и теперь тебе ее уже не догнать. Видишь, она даже не заметила, что ты отстал от нее. А знаешь почему?» «Она эгоистка. Ее прельщает одиночество. Она стремится к нему. Власть над дорогой, власть над скоростью, власть над жизнью. Сейчас она чувствует себя свободной, и ей не нужен никто. В том числе и ты ей не нужен. Понимаешь, о чем я? Ей нужно только мчаться по пустынной трассе, совершенно одной, не думая о том, что ждет ее впереди, и что она оставила позади, живя одним ярким мгновением, как падающая звезда». «Неправда, Ольга не такая». «В самом деле? Ты так хорошо ее знаешь?» «Да уж получше тебя!» «Пошевели мозгами, Евгений, взгляни на происходящее трезвым взглядом. Где она? Куда она уехала? Бросила тебя тут одного и не задумалась об этом. Возвращаться она и не собирается, как видишь». «Да, она вспомнит о тебе, конечно же, но лишь когда ей надоест кататься на мотоцикле, когда захочется новых ощущений». «Ты так говоришь, потому что тебе неведомы человеческие чувства. Она не возвращается, потому что знает, что со мной все в порядке, и я ее догоню». «И откуда у нее такая уверенность? Может быть, потому что красивый и мощный мотоцикл лучше тебя? Или же яркие жизненные перспективы лучше тебя? Или же красивый молодой парень с серыми печальными глазами лучше тебя? А ты просто бесплатное приложение к ее жизни». «Замолчи!» — Евгений стиснул голову руками. Его виски разрывались от давления, голова раскалывалась, а Хо торжествовала. «Ты для нее никто, пойми же это. Просто интересное приключение, кладезь новых знаний, приятный собеседник. Я поражаюсь, почему ты сам этого не понял до сих пор? И тебя это совершенно не волнует? Ты устроил ей такую гениальную проверку, результат которой мы сейчас наблюдаем, и все равно оправдываешь ее? Невероятно! Я знаю, чего ты добиваешься, Хо. Ты всеми силами пытаешься настроить меня против Ольги. У тебя ничего не получится. Все, чего я добиваюсь, это понимание вашей витиеватой души. Мне просто хочется понять, почему вы не видите очевидного и стремитесь к призрачным горизонтам, которых заведомо не существует. Но мы заболтались. Ольгу пора останавливать. Я уже придумала, как это сделать». Хо улыбнулась. «Извини, Евгений, я понимаю, что тебе хотелось продлить свой ход, но сам видишь, она уехала от тебя. А это значит, что твой ход закончен, и пришла пора моего хода. Все честно. Я, конечно, могла бы сделать тебе очередную поблажку, но, увы, не могу. Время меня поджимает. Приходится торопиться». «Что ты собираешься сделать?» «Просто преподнесу нашей Ольге небольшой урок. За скорость, как и за любую роскошь, нужно платить». «Не смей!» «Еще как посмею». «Значит, ты не дашь мне свой мотоцикл?» «Хорошо, я возьму его сам». Хо двинулась на него, зловеще ухмыляясь. «Нет, не надо!» — отпрянул Евгений. «Прочь, отойди от меня! Нет!» Но беспомощные крики не помогли ему. С громким уханьем монстр набросился на него. Она летела по ночному автобану наперегонки с ветром, словно желая убежать от самой себя. Не обращая внимания на дорожные знаки, наклоняя корпус на поворотах и услаждая восторженное сердце сиплыми завываниями мощного мотора, перемешанными с эксцентричным хард-роком, гремящим в наушниках. Пулей промчалась между двумя грузовиками и скрылась в туннеле. Лампы, лампы, лампы, словно иллюминация. Гул двигателя отражается от стен воющим эхом. Рывок. И вот она уже выскочила на открытое пространство. Она уже снова в городе, среди огромных домов, преодолевает кварталы один за другим, минует мосты, пролетает мимо площадей и парков. Она на пике счастья. Неизвестно, как долго продолжалась бы эта феерия, но голос, внезапно окликнувший Ольгу, привел ее в чувство. «Не слишком ли быстро ты едешь?» «Эта скорость меня устраивает, хотя...» Ольга рассмеялась. «Наверное, хотелось бы мчаться еще быстрее». «И тебе не страшно?» «Ни чуточки. Я счастлива». «А если разобьешься?» «Ну и пусть. Зато последние минуты моей жизни будут самыми счастливыми и яркими. Ради этого стоит идти на риск». «Выходит, что тебя совершенно не волнует твоя жизнь». «Отчего же? Я дорожу своей жизнью, но не настолько, чтобы прятаться и опасаться рисковать. Жизнь должна быть насыщенной волнительными захватывающими событиями. А если она вдруг оборвется, ничего страшного не произойдет. Всем будет наплевать на это. Никому нет до меня дела, кроме меня самой». «Вот значит как». Ты уверена в том, что твоя жизнь не имеет ни для кого значения? Есть ты или нет тебя, всем безразлично. Так? Именно так. И значит, можно заплатить за скорость собственной жизни? Она достойна такой высокой платы. А если придется заплатить за скорость чужой жизни? В каком смысле? Смотри на дорогу. Ольга подняла глаза и увидела впереди низенькую детскую фигурку, робко пересекающую шоссе. Заметив летящий на нее мотоцикл, девочка остановилась, испуганно вытаращив глазенки и открыв рот. Расстояние до нее, как будто бы специально выверенное кем-то, было таким, что времени на маневр практически не осталось. К тому же от нахлынувшей паники Ольга окончательно растерялась. Ей начало мерещиться, что куда бы она ни сворачивала, девочка все равно оказывалась прямо на ее пути. Объехать ее было нельзя. Когда дистанция стала критической, все вдруг замерло, словно кто-то включил стоп-кадр. Затем послышался ровный, невозмутимый голос невидимого собеседника. «Возможно, ты задашься вопросом, что ребенок делает один ночью посреди автострады? Но поверь мне, в этой ситуации есть более существенный вопрос. На месте этой девочки, которую ты вот-вот собьешь, мог оказаться кто угодно, любой человек или бродячее животное. Просто мне подумалось, что девочка – это самый трогательный и безобидный вариант. Ее сбивать особенно жалко, не так ли? Смотри, как она на тебя смотрит. Она перепугана насмерть. Ее можно понять. Действительно, что может быть страшнее неукротимо несущейся на тебя машины, слепящей тебя фарами и не думающей останавливаться, потому что на такой скорости затормозить уже просто невозможно? Мне интересно, что ты предпримешь. Не остановишься и лишишь жизни это беззащитное существо, так неосторожно, по наивности и простодушию выбежавшее на дорогу, или же попытаешься избежать столкновения, отвернешь в сторону, потеряешь управление и сама лишишься жизни? Чьей жизнью ты будешь расплачиваться за свою жажду скорости? Чужой или своей? Не раздумывая ни секунды, Ольга молча сделала свой выбор. Время вновь понеслось с невиданной быстротой, и все решилось в одно мгновение. От резкого торможения заднее колесо мотоцикла приподнялось в воздух. Круто повернув руль в сторону, девушка потеряла контроль над машиной. Байк предательски завихлялся. Ей удалось уйти в сторону от живой преграды, но теперь вернуть власть над обезумевшей машиной уже не представлялось возможным. Скорость оказалась слишком высокой для такого жесткого торможения. Онемев от шока, чудом уцелевшая девочка безмолвно проводила взглядом кувыркающийся мотоцикл, пролетевший мимо нее по асфальту, брызгая по сторонам искрами. Головокружительное падение завершилось жестоким ударом об бетонное заграждение на обочине дороги. Ослепительная вспышка боли и тут же тишина, окружившая Ольгу со всех сторон. Она погрузилась во мрак. Евгений задумчивой улыбкой сделал несколько широких шагов по дороге, покрытой царапинами, следами шин и содранной краски. Затем он вышел на обочину, перешагнул через дымящиеся, раскуроченные обломки спортивного мотоцикла и подошел к безжизненному телу своей подруги. Склонился над ней и улыбнулся еще шире. Улыбнулся страшно. Уголки его губ раздвинулись так сильно, словно кто-то до предела растянул их в стороны пальцами. Глаза засияли ярче и пронзительнее. Протянув руку, он дотронулся до разбитого лба девушки. Первое, что увидела Ольга после чудовищной катастрофы и последовавшего за ней всепоглощающего мрака, был свет. Сначала он был лишь маленькой звездочкой, но затем становился все обширнее, внушительней, лучистее. «Боже мой, неужели все? Неужели это конец?» – подумала Оля, летя к этому переливающемуся свечению. «Не надейся», – ответил чей-то надменный голос, и лучи, испускаемые таинственным светом, превратились в светящиеся щупальца гигантского спрута, незамедлительно опутавшие Ольгу и затянувшие ее в бесформенное мерцающее чрево. В душу моментально вернулись боль, тоска и страх. Свет поглотил ее без остатка. Наступило пробуждение, и первое, что она увидела, облезлый потолок с глупой, уродливой лампой под ним. На плафоне сидела большая сонная муха. «Конечно же, можно заплатить жизнью за скорость», — послышался близкий голос Евгения. «Красивая, романтическая смерть на пике блаженства и экстаза. Все это понятно, только не всегда получается красиво умереть. Вот в чем незадача. Считаешь себя свободной и независимой? Думаешь, что твоя жизнь ровным счетом ничего не значит ни для кого, кроме тебя самой? Вот тебе и результат». Он склонился над ней, опустив лицо близко-близко к ее лицу, и она увидела отражение своего перекошенного страхом лица в его глянцево-черных очках, из-под которых вокруг ореолами источался ядовитый зеленый свет. «Полная недееспособность», — прошептали его сухие, потрескавшиеся губы. И тут Ольга поняла, что лежит на больничной койке, вся перебинтованная. Попытка встать на ноги закончилась плачевно. Кроме боли и массы странных, крайне неприятных ощущений, она ничего не получила. Она не смогла даже пошевелиться. Привязана? Нет. Руки и ноги свободны, никаких ремней, веревок или иных пут. Она просто парализована. Страшная догадка опалила мозг девушки расплавленным свинцом. Она все еще пыталась дергаться, не веря в то, что с ней произошло. Но все ее попытки обрести власть над собственным телом были безуспешными. Живой оставалась лишь правая половина ее лица, но язык был ей также не подвластен. Кроме беспомощного мычания и стонов, она не могла издавать никаких других звуков. Все, что она теперь могла, это с трудом поворачивать голову из стороны в сторону. Вокруг торчали какие-то ужасные трубки, введенные в ее тело. Слева нависал жуткий стеклянный скелет системы. Больница. Один вид ее палаты изматывал душу до предела. Безликие белесые стены, удушающая лекарственная вонь и безысходность. Она не могла даже кричать, только стонала и выла, как обреченный зверек. Даже слезы теперь текли только из одного глаза. Второй, подобно рыбе, ему не моргая, таращился в одну точку. Всегда. «Вот видишь», — развел руками Евгений, — «оказывается, есть вещи, которые гораздо хуже смерти. Смерть — это слишком легкий исход. Это не самая высокая цена за минуты безумия. Расшиблась насмерть, считай, что легко отделалась. А если не получилось? Если осталась калекой до конца своих дней, устроит ли тебя такая перспектива? Ограниченная жизнь растения, постоянная мука, невыносимая тоска и уныние. Ты будешь просить смерти, умолять Всевышнего поскорее забрать тебя, но он будет глух к тебе, так как твой жизненный ресурс еще не отработан. Ты не сможешь убить себя, и даже если будешь пытаться, те, кому придется до конца твоих дней ухаживать и следить за тобой, не дадут тебе сделать это. Они не позволят тебе уйти из жизни, пока ты не умрешь своей естественной смертью. Да и вообще, эвтаназия у нас запрещена, сама понимаешь». Он выпрямился и обошел ее кровать. «Печально. Лежать и слушать, как за окном на улице смеется молодежь. Здоровые, полноценные люди. Живут и радуются жизни. Бегают, любят друг друга, болтают и веселятся. Завидовать им черной завистью и проклинать свою судьбу вновь и вновь. Они там наслаждаются по полной программе, в то время как ты даже поесть нормально не можешь. Или, я извиняюсь, сходить в туалет. Обидно, я понимаю. Но что поделать? Ты сама выбрала такой удел? Вот она, плата за скорость. Прикована к кровати, беспомощна и бесполезна для общества. Ах, да, ты же говорила, что никому не нужна. Так ли это? Сейчас мы это узнаем. Кто в первую очередь прибежит к твоей кровати? Ну, конечно же, родная матушка. И, конечно же, не сможет сдержать слез, глядя на безнадежную искалеченную дочь. Каково матери видеть тебя такой? Ты подумала? А тебе будет еще больнее видеть ее страдающей. Пытка увеличится многократно. Тяжело придется переносить ее. Мама будет стареть и сама уже станет нуждаться в помощи, но она до самой смерти будет приходить ухаживать за тобой. Какая трагедия для матери, подумать только. Или ты считаешь, что ей наплевать на своего ребенка? Вот уж кто недолго с тобой проводит, так это твой милый Сереженька. Нет, парень он, безусловно, неплохой, только вот тратить свою жизнь на немощную инвалидку он, разумеется, не станет. Ему нужно создавать семью. Для этого необходима полноценная, здоровая женщина, а не калека, нуждающаяся в постоянном уходе. Скорее всего, он, смахнув скупую мужскую слезу и оставив на тумбочке букет прощальных роз, дрожащим голосом скажет: «Прости меня, я буду тебя помнить всегда». Ну, что-то в таком духе. Наплетет что-нибудь душещипательное и уйдет. А может быть, и просто исчезнет без слов, как и все друзья. Они, конечно же, будут навещать тебя иногда, но все реже и реже с каждым годом. Когда у каждого из них появится своя семья и свои заботы, какое им дело будет до подруги-инвалидки? С тобой останусь только я. Оставить тебя на попечение бездушных медсестер и глупых санитарок я не смогу, потому что ты — это все, что у меня есть в жизни. Я стану для тебя единственным мужчиной, буду рядом с тобой до последнего твоего часа». Он безжалостно сёк ее словами, словно прутьями. не обращая внимания на то, в каком шоке она находится, как дергается ее голова, дрожат губы и безумно вращается нетронутый параличом глаз. Он издевался над ней с наслаждением. Время будет идти медленно-медленно. Ведь как назло, ты будешь жить очень долго, гораздо дольше, чем тебе хотелось бы. Будешь стареть, теряя свою природную красоту, изуродованная травмами и пролежнями, лишенная последних капель гордости, потерявшая связь с миром. Потом к твоим страданиям добавятся новые. Ты будешь бояться, что уйду я, как и Сергей, как и остальные. И вместе с этим будешь винить себя, что держишь меня рядом с собой, в то время как я мог бы найти нормальную женщину и построить с ней полноценную семью. Тебя будет сводить с ума мысль, что я хороню себя заживо вместе с тобой, и ты возненавидишь себя еще сильнее. Но я не уйду никогда, и буду вечно страдать, видя твои мучения. Как же долго и тяжело ты будешь умирать. Я бы никому не пожелал подобной участи. А все из-за чего? Из-за обычной прихоти, бессмысленной страсти, породившей коварную жажду скорости, которая сделала с тобой это. Умереть не страшно. Страшно выжить. Ольга слабо вскрикнула, когда острая боль пронзила грудину с левой стороны и отразилась между лопаток. Ей стало не хватать воздуха. Не в силах терпеть эту страшную боль, девушка дернулась на кровати, потеряв сознание. Все поплыло перед ее глазами, разошлось колеблющимися кругами и расплылось. Эта боль была настоящей, реальной. Замученный разум не смог перенести такую нечеловеческую нагрузку. Сердце несчастной не выдержало. «Будь ты проклята! Что ты с ней сделала?» «Перестаралась, признаюсь. Не думала, что это на нее так подействует. Что с ней? Она ни на что не реагирует. Спокойно, не мешай мне ее осматривать. Нарушен сердечный ритм, похоже на приступ. Так сделай же что-нибудь, черт тебя возьми!» Звуки двух голосов доносились откуда-то издалека. Ольга слушала их, пребывая в каком-то непонятном, полубессознательном состоянии. Тупая боль ритмично расходилась по ее телу неровными импульсами. Было очень трудно дышать, словно ее грудь придавил тяжеленный камень. Перед глазами стояла серая пелена, на фоне которой двигались два темных силуэта, нависавших над ней справа и слева. Их лица невозможно было разглядеть. «Не встревай, если ничего в этом не понимаешь!» Зыркнув на Евгения, Хо перевела взгляд на лежащую Ольгу и медленно коснулась пальцем ее лба. Когда черный коготь, прочертив вертикальную полосу на коже, уперся в участок над переносицей девушки, сумеречник прошептал, закатив глаза. «Она выдержит. Я блокирую ее мысли. Пусть отдохнет». Его свободная рука распахнула сорочку Ольги и легла под левую грудь. «Что ты делаешь?» – дрожащим голосом спросил Евгений. «У нее аритмия. Я восстанавливаю сердцебиение». По кровеносной системе Оли понеслась горячая волна адреналина. Непонятным образом чудовище управляло ее организмом, внешне не прилагая к этому никаких усилий. Евгений смотрел, как щеки подруги розовеют на глазах, и постепенно приходил в себя, успокаиваясь. Хо знала свое дело. Не прошло и 5 минут, как оно выпрямило спину и, широко открыв глаза, с шумом выдохнуло воздух, после чего довольно ухнуло и произнесло «Будет жить». «Она в порядке?» — с сомнением в голосе спросил Женя. «В полном. Ей ничто не угрожает. Слава богу. Как ты могло, Хо? Ты ведь чуть не убила ее». «Нет. Она сама чуть не убила себя. Я лишь предложил ей ситуацию, пожелав узнать, как она отреагирует на нее. А авария была случайным образом сгенерирована ее собственным подсознанием. Что-то я в этом сомневаюсь. Теперь это уже не важно. Все обошлось, и я довольна своим экспериментом». «Твой эксперимент чуть ее не угробил». «Ее чуть не угробила страсть. А я просто дал ей понять, что за страсть иногда приходится платить слишком высокую цену. Все, время вышло. Пусть она спит. А мне пора на охоту». Хо развернулась, чтобы уйти. «Подожди!» – остановил его Евгений. «Ты не можешь уйти сейчас!» «Почему?» «Дай ей время. Пусть она поспит хотя бы пару часов, чтобы хоть немного восстановиться перед тем, что ей предстоит увидеть в реальности». «Понимаю твое волнение. Но, к сожалению, ничего не могу поделать. Заигралась я с вами. Мое время на исходе. А я еще должно многое успеть за сегодняшнюю ночь. Хо, заклинаю тебя!» «Уф!» Сумеречник, сделав несколько шагов, застыл на месте и, не оборачиваясь, бросил через плечо. «Ладно, 1 час, не больше». После этого Хо скрылась в глубине сумерек. Евгений склонился над спящей Ольгой, медленно рассеивающейся в иллюзорном пространстве, и, прошептав «Прости меня, скоро это ужасное испытание закончится, обещаю тебе», нежно поцеловал ее в лоб. Сумерки растворялись в тишине ночной мглы, и призрачная иллюзия вскоре окончательно превратилась в обычный сон. «Я очень долго не мог найти себя в этой жизни. Я искал себя везде, в порывах ветра, в шелесте листвы, в хлопьях снега, в брызгах морских волн. Я искал себя в строчках, в следах окаменелой древности, в тишине пустынных комнат, в голосах друзей. искал себя в труде и развлечениях, в реальности и фантазии, в карьерном росте и философских размышлениях, и вот, наконец, я нашел себя в ее глазах. Так завершились мои долгие поиски. Прогноз Евгения относительно дальнейших действий Хо оказался верным. Охотник действительно решил напасть на свою жертву, невзирая на приставленную к ней охрану. Дьявольское орудие пыток, газовый шарик, управляемый дистанционно, время от времени расширялся до невероятно больших размеров, распирая стенки желудка жертвы до предела и причиняя ей невероятные мучения, а затем уменьшался вновь, чтобы дать несчастному возможность немного отдышаться. Эта экзекуция могла продолжаться бесконечно долго, но у Хо не было времени на растягивание своего маниакального удовольствия. В конце концов, ужасный шарик должен был раздуться сверх допустимых возможностей. Медленно-медленно Хо просачивалась в щель под дверью каюты номер 55, стелясь по полу, как черная клубящаяся вода. Тихо шипя, оно вытягивалось, вырастало, формируясь, обретая свои типичные черты. Сергей поежился и, повернувшись к сидевшему рядом с ним капитану, спросил: «Ген, ты ничего не чувствуешь? Как будто сквозняком от двери потянуло». «Да, я тоже почувствовал». Осипов перевел взгляд на дверь. «Странный какой-то сквозняк». Над их головами раздался громкий щелчок. При этом лампа вдруг ярко вспыхнула и тут же погасла. Каюта погрузилась в кромешную темноту. «Твою мать!» — вырвался Геннадий. «Этого нам только не хватало». «Генератор, что ли, вырубился?» Встав с койки, Сергей, ощупывая пространство перед собой, медленно двинулся к двери. «Надеюсь, что нет». Осипов потянулся к стене, на которой располагался ночник. Отыскав его, он нажал на выключатель. Также ярко моргнув, лампочка ночника тут же перегорела. «Похоже, что с напряжением не лады», — констатировал капитан. В этот момент Сергей добрался до двери и открыл ее. Свет из коридора проник в каюту, частично ее осветив. «О, а в коридоре свет есть. Это уже радует. Видимо, что-то с проводкой случилось». «А может быть, просто лампочки перегорели?» «Обе сразу?» «Ну да, а что? Разве не может такого быть?» «Да в принципе, может», — Геннадий пожал плечами. «Надо принести новые лампочки. Пойду выкручу в соседней каюте». Сергей сделал было шаг за порог, но тут же остановился. Геранин неожиданно закричал таким жутким голосом, что ребята онемели от страха. Быстро совладавший с собой Гена молниеносно бросился к больному и тут же отлетел назад, получив пинок в солнечное сплетение. Согнувшись, капитан застонал от боли. Сергей бросился было к нему, но тот его остановил. «Быстро! Тащи сюда фонари!» Растерянно мотнув головой, Сережка выбежал из каюты. А Геннадий, борясь с жуткой болью и потерей дыхания, вновь метнулся к Геранину, дико корчащемуся на своей измятой постели. Теперь ему удалось схватить того за руки и прижать к кровати, не давая возможности биться головой об стену. Ему показалось, что живот бедняги заметно увеличивается в размерах, словно его накачивают насосом. И в этот момент слегка померк единственный источник света – коридорная дверь. Бросив туда взгляд, капитан увидел Лиду и Бека, стоявших на пороге. Очевидно, их разбудили душераздирающие крики Владимира. Глаза у обоих были выпучены. «Уйдите со света!» – заорал Генка. «Не загораживайте свет! Ванька, помоги мне его держать!» Бекас тут же бросился помогать капитану. «Где Ольга? Будите Ольгу!» Лида опрометью помчалась за Ольгой. В этот момент прибежал Сергей с фонарями. Два снопа света рассекли полумрак, осветив три дергающиеся фигуры, отбрасывающие на стены и потолок страшные пляшущие тени. Это зрелище было невозможно передать словами. Ольга спала как убитая, и Лиде пришлось приложить немало усилий, чтобы ее разбудить. Пробуждение напоминало подъем на поверхность из какой-то невероятной глубины. Встревоженно заколотившееся сердце оживило ноющую боль в левом боку. Сознание возвращалось неторопливо, постепенно. Первые минуты Ольга вообще не понимала, о чем Лида ей говорит, и лишь потом слова подруги начали становиться понятными. «Что? Что случилось?» – хрипло прошептала Оля. «Генка тебя зовет! С Вовкой опять приступ случился! Скорее!» В очередной раз повторила Лидия. «Господи!» Ольга с трудом поднялась с кровати и, пошатываясь, поспешила в соседнюю каюту, из которой доносились истошные крики Геранина. Как только девушки оказались в коридоре, в нем вдруг погасли все лампочки. Но темнота не была абсолютной. Впереди виднелись мечущиеся отблески света, выплескивающегося из 55-й каюты. Внезапно один из лучей ударил прямо из дверного проема. Кто-то вышел в коридор с фонарем и направил его на приближающихся девчонок. Те, ослепленные резким светом, быстро прикрыли глаза руками. Появившимся человеком оказался Сергей. Он увидел девушек и тут же, опустив фонарь вниз, поманил их рукой. «Быстрее сюда!» «Почему так темно?» – воскликнула Лида. «Что случилось со светом?» «А я откуда знаю? Чертово электричество! Сейчас пойду разбираться, что там с ним!» После этих слов он направился дальше по коридору. Ольга прошмыгнула в каюту и тут же бросилась к ребятам. Она еще не успела как следует прийти в себя. Ее качало. В глазах все расплывалось, но она боролась со своей слабостью. Пропустив ее к больному, Бекас тут же отступил и взял оставшийся фонарь. Геранину стало еще хуже. Время от времени он выкрикивал одно и то же слово. «Больно! Больно! Мне больно!» «Когда это с ним началось?» — спросила Ольга у Геннадия, поспешно осматривая невероятно раздувшийся живот Вовки. «Минут 5 назад», — ответил тот. «Видишь, у него что-то с животом творится. Почему его так пучит?» «Если б я знала». «Может, ему слабительное дать?» — осторожно посоветовал Бекас. «Нож по ему не помогает. Активированный уголь, как к мертвому припарке. Что у нас еще есть?» — выпалил Геннадий. «Нужны какие-нибудь обезболивающие препараты», — сделал вывод Гена. «Сейчас, сейчас, Володь, потерпи. Сейчас тебе станет полегче», — успокаивала дергающегося и орущего парня Ольга, а сама проклинала себя за то, что как назло ничего не может придумать и совершенно не знает, чем ему помочь. Ее переутомленный разум, все еще добром не проснувшийся, никак не мог скоординироваться, чтобы начать оперативно анализировать обстановку. Мозг работал медленно, словно нехотя, поэтому его хозяйка соображала с большим трудом. «Ему становится все хуже. Нужно что-то делать», — кричал ей под руку Осипов. «Я думаю, думаю». Еще никогда в жизни Владимир Геранин не испытывал такой нестерпимой боли. В его желудок словно запихали чугунную гирю. Невыносимая тяжесть перекрывала дыхание, сводила с ума. Непрекращающиеся рези пронзали его нутро вонзающимися кинжалами. Казалось, что его вот-вот разорвет изнутри. Судороги сопровождались беспощадными спазмами и тошнотой. Но самое страшное ждало его впереди. В дергающемся луче фонаря Геранин различал перепуганные лица Гены и Ольги, склонившихся над ним. Они что-то говорили ему, запихивали в рот какие-то таблетки и крепко удерживали его, не давая себя покалечить, ударяясь об стены и стол. Лекарства не помогали, боль в животе продолжала усиливаться. И тут, обезумевший от боли и страха Владимир, увидел, как между головами Осипова и Вершининой медленно поднимается еще одна голова. Сразу стало понятно, что это не Бекас и не Лида. Чудовищный ромбообразный череп, выступающий в полумраке, был уже знаком Геранину. Хо протиснулась между ребятами и тихонько склонилась над своей жертвой. Его глаза, горящие зеленым пламенем, пристально уставились на него, заставив несчастного выгнуться и замереть. Кричать уже не было сил. Все, что мог Владимир, так только издать протяжный булькающий писк. «Он перестал биться», — отметил Гена. «Смотри». Дрожащей рукой Ольга указала на живот больного. Тот раздувался на глазах, уже достигая размеров пляжного мяча. Зрелище было настолько ужасным, что ребята оторопели. Чудовищная игра света и теней добавляла картине особый мистический колорит, отдающий чем-то сатанинским, фантасмагорическим. Со своим необычайно раздувшимся животом Геранин стал походить на какую-то жестокую карикатуру. Просто не верилось, что человеческие тела могут так раздуваться. Наконец, когда ребята, обомлев, застыли над своим замученным товарищем, глядя, как он распухает под стать надувной игрушке, произошла страшная кульминация этой безумной сцены, леденящий душу хрип умирающего, вслед за которым последовал странный хлопок. Ольга машинально дернула головой, когда что-то жидкое и теплое брызнуло ей на лицо. Рука, которой она утиралась, оказалась покрытой кровью. «Боже мой!» — в ужасе пролепетала Оля. «У него же лопнул живот!» «Чего?» — не понял ее Геннадий. В этот момент сильнейший удар отбросил обоих назад, свалив с ног. Падая, Ольга налетела на Бекаса и столкнула его тоже. Фонарик упал и покатился по полу, освещая фрагменты настила. Напуганная темнотой, криками больного и беспомощностью друзей, Лидия забилась в уголок каюты и, сидя на корточках, безмолвно стискивала голову кулаками. Геннадий, падая, сильно ударился головой о край кровати и не сразу смог прийти в себя. Бекас, придавленный упавшей на него Ольгой, пытался выбраться из-под нее, параллельно помогая подняться и ей. Сумев встать на колени, Ольга первым делом схватила катающийся по полу фонарь и подняла его, направив на кровать больного. Луч, в котором витала метель легкой пыли, кружащей в воздухе, осветил этот участок каюты, и Ольге предстало поистине жуткое зрелище, от которого она дико закричала, тут же выронив злосчастный фонарь. В светлом круге, обрисованном лучом фонаря, девушка увидела омерзительного монстра, сидевшего верхом на Геранине и со стервенением рвущего его тело на куски. При этом Владимир определенно был еще жив. Длинный хвост твари извивался, подобно кнуту, хлеща по стене, с которой стекали кровавые ручьи и медленно сползали куски внутренностей. Кровать ходила ходуном. Беспощадно терзая свою жертву, адское создание издавало довольное уханье, от которого кровь стыла в жилах. не оставалось более никаких сомнений, что перед Ольгой предстала Хо собственной персоной. Монстр было видно только со спины, и перепуганная Оля созерцала его менее секунды, но этого было вполне достаточно, чтобы лишиться дара речи и отпрыгнуть назад, вторично сбив с ног уже почти поднявшегося Бекаса. «Оно здесь! Бегите отсюда!» – закричала девушка, ползя к выходу. «Спасайтесь!» В потьмах она столкнулась с Лидой, после чего они вдвоем вывалились в коридор. В этот момент, словно по мановению волшебной палочки, поочередно зажглись все лампы, осветив растрепанных девчонок, копошащихся на пороге. «Что там? Что?» – вытаращив на нее глаза, попрошала ничего не понимающая насмерть перепуганная Лидия. «Оно!» Ольга осеклась и медленно обернулась, постукивая зубами. Позади в каюте она увидела ребят, поднимающихся с пола. Бекас наконец-то вытащил фонарик из-под кровати и осветил неподвижное тело Геранина, скорчившееся на койке бесформенной тушей. Хо исчезла. Но Ольга понимала, что это не так. Оно не могло просто исчезнуть. «Кто?» – прошептала Лида, поднимаясь с пола. Перед глазами Ольги замельтешили фиолетовые мошки. Она бросила взгляд себе под ноги и увидела свежие следы крови, тянущиеся от кровати Владимира к выходу и далее в коридор. На двери кровь была размазана полосами, словно кто-то пытался схватиться за дверь окровавленными пальцами. Повернув голову и подняв глаза, Оля посмотрела в дальний конец коридора и увидела еще одного Геранина. Точнее, его отслоившуюся копию, все еще живую, упрямо цепляющуюся за жизнь. Его пальцы беспомощно скребли половик, но кто-то уверенно продолжал тащить его по полу, держа за ноги. К тому времени, когда Ольга устремила свой взгляд в его сторону, этот таинственный кто-то уже успел скрыться за поворотом, увлекая Владимира за собой. В последующий миг обреченный толстяк исчез, утащенный за угол. Оля знала, кто стоял за всем этим. От всего увиденного у нее выступил ледяной пот. Она стояла, ни жива, ни мертва, белая как мел, и ничего более не говорила. «Кто?» — повторила Лидия более громко. Она не видела того, что творилось в коридоре. Ольга знала это, поэтому как можно холоднее ответила. «Неважно, мне просто показалось». И тяжело вздохнув, продолжила, переведя на подругу взгляд, исполненный скорби. «Все, Лид, он умер. Мы потеряли Володю». Лида сделала горлом глотательное движение и осталась стоять на месте, точно окаменев. Развернувшись, Ольга слегка покачнулась и, придерживаясь одной рукой за стену, а другой за левый бок, словно пьяная, побрела по коридору, то ли тихонько смеясь, то ли плача. Напрасно Гена тряс безжизненное тело Вовки, напрасно пытался делать ему прямой массаж сердца и искусственное дыхание. Это было бесполезно. Бекас и Лида безучастно стояли позади него и тупо смотрели на эти безрезультатные попытки, наивно надеясь, что усердие капитана поможет оживить их приятеля. Хотя, возможно, они уже смирились с этим тяжелым фактом и потеряли всякую надежду. В каюту вбежал Сергей. «Я наладил электроснабжение. Так и не нашел причину, почему свет вырубился», — начал было он. Потом, заметив скорбные лица друзей и яростную панику капитана, Сережка все понял. Он обреченно прижался спиной к дверному косяку и, ошарашенно глядя на ребят, выдавил из себя. «Он умер», — одними губами ответила Лида. И, не выдержав более душевного напряжения, прижалась к Бекасу и расплакалась у него на плече. «Умер?» Сергей произнес это слово тоненьким-тоненьким голосочком, буквально пропищал. «Нет, не может быть!» «Живи, живи, Володька, миленький! Ну же, давай, братишка, дыши!» Из последних сил пытался реанимировать мертвого Геранина капитан Осипов. «Живи, живи!» Выбившись из сил, он упал на колени, уткнувшись лицом в холодеющую руку Владимира, и завыл. Этот вой больше походил на звериный, чем на человечий. От него кровь стыла в жилах. Лида теснее прижалась к Ивану. Сергей отвернулся и зажмурился. Повернув к пассажирам искаженное паникой лицо, капитан прошипел. «Где Ольга? Почему она ушла? Она должна ему помочь, она же разбирается в этом!» «Ольга не поможет, Ген», — шепотом отозвался Бекас. «Смотри, он уже посинел». «Потерял, не уберег», — скрипя зубами, причитал Гена. «Все, конец». «Вы с Ольгой сделали все, что могли. Ваня попытался хоть как-то его утешить. У нас даже не было необходимых лекарств. Что мы еще могли сделать?» «Могли. Наверняка был способ его спасти. Успокойся». «Успокоиться? Ты предлагаешь мне успокоиться, мать твою? Да ты хоть знаешь, что хозяин со мной сделает, когда узнает, что его сын умер? Он меня по стене размажет. Это в лучшем случае. В худшем, прежде чем убить меня, он превратит мою жизнь в сущий ад. Я его знаю. Это страшный человек, который пойдет на все, чтобы отомстить за своего сына. Все, мне кранты. Мне можно не возвращаться из этого плавания». «Брось, Генка, мы все свидетели и подтвердим, что ты не причастен к Вовкиной смерти. Наоборот, ты до последнего был с ним и пытался спасти. Вовкин отец должен понять, он хоть и крутой, но голова на плечах у него есть. Поймет все правильно», — хмуро ответил Сергей. «Узнать бы только, что это за болезнь такая косит нас поочередно». «Да, Кэп, Серега прав», — согласился с другом Бекас. О чем вы договаривались, когда ты нанимался на эту работу? Ты должен был следить за яхтой и ухаживать за ней, содержа в надлежащем порядке. Но никак не следить за Вовкой, оберегая его. Ты капитан, а не телохранитель. Твои обязанности закончились с того момента, как яхта пошла на дно. С юридической точки зрения, ответственность за смерть Вовки ты не несешь. Расскажи это хозяину, в отчаянии пробурчал Осипов. У тебя достаточно свидетелей. Я думаю, что будет проведено основательное медицинское расследование и выяснится, от чего погиб Вовка. Капитан ничего не ответил, лишь понурил голову и закрыл глаза, шепча что-то непонятное. Еще никогда он не выглядел таким потерянным и отчаявшимся. Ольга не помнила, как дошла до своей каюты. Ранее она как-то пыталась себе представить, как может выглядеть Хо, но его реальный облик оказался гораздо страшнее самых жутких ее представлений. Впечатление от увиденного затмило все остальное. Ольга получила неоспоримое подтверждение того, что Хо существует на самом деле, что это именно оно явилось причиной смерти Насти и Вовки, что истинные события разворачиваются в невидимом сумеречном мире, параллельном измерении. Она видела, как хищник утащил все еще живую духовную оболочку Геранина, в то время как материальная оболочка последнего была уже мертва. Почему она не воспрепятствовала этому? Почему не вмешалась? Ведь она все видела, все знала, все понимала. Никто не видел этого, кроме нее, но она и пальцем не пошевелила, чтобы помочь несчастному. Почему? Она просто испугалась. Страх сковал ее так основательно, что она не могла даже вскрикнуть. Настолько происходившее вокруг было нереальным. Да и что кричать? «Смотрите, там Хо!» Показать всем остальным, что она тоже сошла с ума, заразившись этой странной болезнью, заняв сомнамбулическую очередь следом за Анастасией и Гераниным. А вдруг это продолжение иллюзии? Вдруг она все еще находится под действием иллюзиума? Очередной перекресток, сон во сне. Ведь им все объясняется. Нужно заснуть. Нужно просто заснуть, забыться, отключиться. Утром она проснется, и все будет хорошо. Вовка будет жив. За ними приплывет спасательный корабль. И они все вернутся домой. Все закончится. Все скоро закончится. Истерзанный разум упорно отказывался верить в происходящее. Переутомление Ольги достигло предела. Она свалилась на кровать лицом вниз, немного поплакала, уткнувшись в подушку, и неожиданно отключилась, сама того не заметив. Событий, случившихся с ней за последние часы, было слишком много для нее одной. Теперь только сон мог ей помочь. Глухая ночная темнота окутывала окрестности черным пологом. Под небом без звезд пролегало бескрайнее поле, поросшее сухой травой. И где-то в его середине, потрескивая, плясал яркий костер, освещающие руины, высящиеся неподалеку. Чудовищные полуразрушенные глыбы, оставшиеся от какого-то невероятного циклопического сооружения, массивно выступали из темноты, и на их боках, выщербленных ветрами и временем, покрытых древними замысловатыми рунами, кривлялись красно-желтые отблески огня. Аппетитно пахло жареным мясом. Дым, насыщенный этим дразнящим запахом, щедро разносил его по округе. Возле костра кто-то сидел. Высокая, слегка сутулившаяся фигура в полумраке практически не отличалась от человеческой. Незнакомец что-то жарил на огне. Трава зашелестела, послышался шорох приближающихся шагов, и вскоре к костру вышел человек, который остановился неподалеку от сидящего и опустился на землю, глядя на огонь. Ночь была тихой и умиротворенной. В воздухе летали светлячки и ночные мотыльки. Было очень тепло. Сидевшие у костра не торопились начинать разговор. Евгений с нескрываемым ужасом и отвращением смотрел на закопченный поскрипывающий вертел, на котором, медленно вращаясь, жарилось освежеванное, обезглавленное и четвертованное тело человека. Живот был вспорот, внутренности изъяты. При беглом взгляде тушу сложно было отличить от свиной. Это вызывало особенный трепет и отвращение. Евгений вспомнил Владимира Геранина, и его лицо перекосилось от мучительной судороги. С трудом подавив тошноту, он вновь собрался с духом и постарался избавиться от проявления эмоций. Нельзя поддаваться. Только не сейчас. Нужно продемонстрировать максимальную выдержку и хладнокровие. Его враг безжалостен. Он не должен показывать неприятелю свою слабость ни в чем. Стараясь не думать о жарившемся теле и о том, кому оно принадлежало, Калабрин повернул голову в сторону соседа. «Ты как раз вовремя», – прошептал сумеречник, встретив его взгляд. «Он уже почти прожарился. Еще немного и будет готов. Хороший, жирненький. Если ты не в курсе, я не ем себе подобных». Поморщившись, ответил Женя. «Будет тебе. Поедание кукол каннибализмом не считается». Хо выхватила нож, ловко вырезала кусок мяса из бедра жертвы, поднесло его ко рту, куснула. «Ммм, чудесно. То, что надо. Хо, попробуй». Оно протянуло Евгению нож с дымящимся мясом, предлагая отведать, но Евгений брезгливо отстранился. «Не кривляйся, ты же голоден, съешь». Улыбаясь, Хо водила куском возле его лица, словно играя с ним. «Мясо вкусное, нежное, тает во рту». «Не буду, сказал же тебе!» Не выдержав, Евгений оттолкнул его руку. «Жри это сам, людоед чертов!» Зря отказываешься. Хо со скрежетом сняла зубами кусок мяса с лезвия и, зажмурившись от наслаждения, принялась его пережевывать. Евгений почувствовал, что его вот-вот начнут одолевать рвотные позывы, и отвернулся. Поленцы медленно обгорали, вытапливающийся жир с шипением падал в костер, обжариваемая кожа зарумянивалась, покрывалась хрустящей корочкой, сладковатый запах жаркого становился все сильнее. В какой-то момент Евгений поймал себя на мысли, что он действительно очень хочет есть. Он так давно не вкушал нормальной пищи, и тем более жареного мяса. Но когда он почувствовал этот легкий соблазн, ему стало еще противнее на душе и очень стыдно за свои мысли. Он ни в коем случае не должен поддаваться на такие провокации. Он просто обязан до последнего оставаться человеком. Хо почувствовал его внутренний конфликт и довольно ухнула. Борьба плоти и разума в человеке непременно отражалась на его воле, а это было на руку расчетливому охотнику. Однако Евгений тоже прекрасно это понимал, поэтому быстро совладал со своими эмоциями. «Я пришел сюда не разделять с тобой эту богомерзкую трапезу, а поговорить о серьезных вещах», — сухо произнес он. «Слушаю», — спокойно ответила Хо. «То, что ты сегодня сделала с Ольгой, это ни в какие рамки не лезет. Мы так не договаривались, ты нарушаешь правила игры». «А, ты опять об этом? Что я могу сказать? Ты сам виноват». «Я?» «Конечно». «Ты выдохся раньше времени, ты устал. А все из-за чего?» «Из-за своей дневной прогулки, с которой ты вообще мог не вернуться, если бы не я. Вот и получилось, что мой ход был активнее и насыщеннее, чем твой. Что касается нарушения правил, то ты опять же не прав. Ольга жива, здорова, с ней все в порядке. Признаюсь, ее сердечный приступ не входил в мои планы, но я успела вовремя исправить свою ошибку. Так что твои обвинения не обоснованы». «А как понимать то, что произошло после?» «Я выполнила свое обещание. Вышла на охоту ровно через час. Что тебе еще не нравится?» В голосе Хо появились нотки раздражения и злости. «Что мне не нравится? Твое позирование перед Ольгой. И это в тот момент, когда она и без того была измучена твоим дурацким испытанием почти до смерти». «Некоторые ситуации не могу предугадать даже я. Откуда мне было знать, что ей вдруг приспичит хватать этот несчастный фонарик и светить на меня? Мне было не до нее. И потом... Она бы не увидела меня, если бы не умела заглядывать сквозь сумерки, в периферию. Разве не ты ее этому научил?» Евгений не знал, что ответить, и промолчал. К великому сожалению, правда опять была на стороне Хо. «Конечно, помочь ей разглядеть в сумерках красивый цветок было делом поэтичным и красивым», — продолжала Хо. «Но ты же не подумал о том, что кроме этого цветка она может увидеть там и совсем другие вещи, уже не такие приятные и красивые. Меня, например». Она улыбнулась и ухнула. «Я хотел было что-то сказать, Евгений. Хотел как лучше. Знаю, не надо оправдываться. Как говорится, что сделано, то сделано. Пути назад нет. Надо двигаться вперед. Кстати говоря, я и в этот раз пощадила Ольгу. Узнав, что она меня обнаружила, я тут же схватила добычу и убежала оттуда подальше. Больше она меня не видела». «Что ж, буду надеяться, что она подумает, будто ей все это только показалось», — вздохнув, ответил Евгений. «Ты ведь не смотрела на нее? Скажи мне, не смотрела?» «Сам знаешь, что нет», — фыркнула Хо. «Я даже обернуться не успела. Благо, мои органы чувств развиты гораздо лучше, чем ваши, и я среагировала за секунду, почувствовав, что она на меня таращится». «Вообще, если честно, я не ожидал от тебя такого». «Чего именно?» «Таких странных, необдуманных, дерзких действий. Это на тебя не похоже». «Почему необдуманных? Вполне удачная, молниеносная атака». «Ну ты прав. Обычно я не прибегаю к подобным мерам. У меня не было выбора. Пришлось лезть на рожон, чтобы полакомиться добычей вовремя». «Этого я и не могу понять. Почему ты спешишь? Что тебя подгоняет? Ты ведь как паук, способна долгими днями неподвижно сидеть в укрытии, выжидая, когда кто-нибудь попадется в твою паутину. И даже после этого ты особо не торопилась, дожидаясь, пока жертва сама себя не запутает в попытках вырваться. Теперь же ты охотишься нагло и демонстративно, напрочь забыв об осторожности. Что тобой движет?» «Возможно, ты скоро сам все поймешь», — загадочно ухмыляясь, ответила Хо. «Я просто веду свою игру». «Будь проклята твоя игра, я не могу смириться с этими убийствами». «Скажи мне, ты любишь рыбачить?» «Нет, отец у меня был помешан на этом, а я как-то не проникся к рыбной ловле». «Многие люди, как и твой отец, обожают рыбалку. Все считают это абсолютно нормальным занятием, ведь люди занимались ей издревле. Но попробуй поставить себя на место рыбы. Да, пусть это примитивное создание, не наделенное разумом, но рыбы так же, как и вы, люди, чувствуют боль и хотят жить. Представь, ты живешь своей обычной жизнью, и вдруг кто-то подцепляет тебя на крючок, обманув приманкой, и тащит из естественной среды обитания. Ты сопротивляешься, а круг раздирает тебе глотку и губы. Его невозможно выдернуть. Ты бьешься до тех пор, пока не выбьешься из сил. Потом тебя, обессилевшего, изнывающего от боли, задыхающегося, дергающегося в подвешенном состоянии, выволакивают в иной, чуждый тебе мир, и кидают в грязное, затхлое помещение, набитое такими же измученными и покалеченными, как ты. Кто-то из них уже мертв, кто-то еще трепыхается. Вас волокут на кухню, перепуганных до смерти, обреченных. На ваши мольбы и пощаде всем плевать, вас просто не слышат. Кладут на разделочную доску и заживо потрошат. Будучи сыном рыбака, ты наверняка не раз видел, уж как уже почищенная рыба продолжает прыгать и трепыхаться время от времени, даже без внутренности и сердца. Это потому, что порог живучести у рыб гораздо выше, чем у людей. Из всего следует, что и мучаются они гораздо дольше, чем люди. Жизнь еще не покинула их, а они уже на сковородке или засолены под гнетом. Страшная, очень страшная смерть. Но никто из людей никогда об этом не задумывался. А если кто-то и задумывался, то, скорее всего, гнал от себя эти мысли, говоря: «Рыба, она есть рыба. Рыба – это пища. Ловить ее нормально. Человек питается рыбой, а значит, не нарушает основ природной закономерности. Но для рыб вы – люди. Такие же страшные твари, как и мы, сумеречники для людей-кукол. Они считают вас безжалостными убийцами и панически боятся. А для меня вы – рыбы. Понимаешь, о чем я? А что творится у вас на скотобойнях? Животных убивают самыми варварскими способами, еще живых. Их уже начинают разделывать. Их вообще выращивают только для того, чтобы убить. И это тоже нормально. Ведь вы питаетесь ими. А чем лучше ваша охота? Люди любят охотиться, не задумываясь о том, что чувствуют их потенциальные жертвы. Этим вы похожи на нас. Интеллект кукол настолько низок по сравнению с интеллектом сумеречников, что мы охотимся на них точно так же, как и вы, на животных и рыб. Для нас куклы такие же животные. Мы питаемся ими так же, как и вы питаетесь мясом подстреленной дичи или умерщвленной на бойне скотины. Это нормально. Это правильно. Просто мы представители более высокого звена пищевой цепочки, нежели вы. Такова суровая правда, в которую людям-куклам очень не хочется верить. Но придется смириться. Вы не цари природы, а подножный корм для сумеречников. Хм, я понял тебя. Допустим, ты действительно убиваешь для того, чтобы прокормиться, и не более того. Но позволь тебе спросить, почему прежде чем убить жертву, ты подвергаешь ее таким изуверским пыткам? Что тебе это дает? Ты говорил, что не обладаешь садистскими и маниакальными наклонностями, следовательно, делаешь это не ради удовольствия. Но для чего же тогда? Все очень просто. Мучения обогащают питательность энергетической субстанции, выделяемой жертвами. Насыщают их. Жертву нужно есть именно тогда, когда она при смерти. В этот момент ее энергетическая ценность находится на максимальном уровне. Затем она погибает, и этот показатель идет на спад. Что ты считаешь более вкусным? Свежую горячую котлету или застывшую, вчерашнюю? И то, и другое еда, но тебе больше придется по вкусу сочная, только что приготовленная, а не холодная и прокисающая. Более того, отлежалой пищи не только гораздо меньше пользы, но и больше вреда. Старое, вянущее мясо накапливает в себе вредные вещества. Качество, сам понимаешь, уже не то. Но если вы можете хранить свои продукты питания несколько дней подряд, то мы не имеем такой возможности. Наша пища пропадает очень быстро, превращаясь из полезной в опасную. Добычу нужно поглотить без лишних проволочек, пока она еще жива. После того, как она умрет, остается совсем мало времени на трапезу. Вскоре из мертвого тела начинают выделяться вредные вещества, употребление которых крайне нежелательно. Итак, мы мучаем жертв для того, чтобы они стали сочнее, и поедаем их заживо, чтобы не отравиться. Дикость. Ты так думаешь? Не только сумеречники так поступают, но и люди. В некоторых восточных странах животные употребляются в пищу живыми, и это считается целебным деликатесом. Свежая кровь очень ценится. Живым змеям отрезают головы, сливают кровь в бокал, затем их еще извивающихся разделывают и подают на стол. С живых летучих собак сдирают кожу, живых обезьян закрепляют зажимами на столах, оставляя на поверхности только головы, которые затем пробиваются посетителями, желающими полакомиться обезьяньими мозгами. Продолжать? Довольно. Восточная культура чужда европейцам, я не разделяю этого. И тем не менее, это такие же люди, как и ты, не сумеречники. Евгений промолчал. Когда туша, вращаясь на вертеле, повернулась к нему распластанным брюхом, внутри которого зловеще виднелись ребра, он отвернулся. Мясо продолжало жариться, кожа лопалась, с хлопками и шипением источая жир. Запах становился еще сильнее. «Как ни странно в этом признаваться, Хо», — шепотом заговорил Женя, глядя в другую сторону, — «но я, кажется, действительно начинаю тебя понимать». Его лицо снова обратилось к собеседнику. «Но вместе с этим я начинаю осознавать, насколько высока и непреодолима в действительности преграда, разделяющая наши с тобой культуры. И от этого в моей душе сильнее разгорается пламя желания держать над тобой верх. Ты – чуждый мне организм, вредный и опасный. Тебя нужно искоренять как чуму. и уж коль на мою долю выпала эта честь, я сделаю все, чтобы нейтрализовать тебя раз и навсегда». Евгений надменно усмехнулся. «Но после того, что ты мне поведала, я, по крайней мере, перестал тебя презирать». «Ты перестал меня бояться», — Хо улыбнулась. «Но не потому ли, что я перестала тебя пугать? Ведь я сама решила заменить пытки цивилизованным диалогом». «Твои пытки были бесполезными, сама видишь», — развел руками Евгений. «Я выработал к ним стойкий иммунитет. Да и что мне теперь тебя бояться? Я уже не один». «Нет, мой друг, ты один. Ольга со мной». «Она сама по себе, а ты лишь инструмент в ее руках. Материал для достижения ее целей. Источник занимательных познаний». «Просто ты не знаешь, что такое любовь». «Я же не виновата, что мне так повезло». Хо гулко захохотала, дергаясь всем телом. «Смейся, смейся. Недолго тебе осталось смеяться», — кивнул Евгений, поднимаясь на ноги и стряхивая с колен прилипшие травинки. «Приятного аппетита желать тебе я не собираюсь, ты уж не серчай. На языке крутится только фраза, чтоб ты подавилась». «Береги себя, Евгений», — обернулась к нему прищурившаяся Хо. «Она тебя погубит». Женя надменно рассмеялся и отправился обратно в темноту. И еще долго из ночного полумрака доносился его удаляющийся заливистый смех. Взмокшие ребята остановились возле тяжелой двери морозильника и опустили свою страшную ношу на пол. Геннадий отправился открывать камеру, а Сергей с Бекасом остались на месте, отдыхая после транспортировки столь нелегкого груза. В Геране было явно не менее сотни килограмм. Его труп, завернутый в простыню, казался просто неподъемным. Друзья сделали немало остановок с передышками, прежде чем добрались от 55-й каюты до камбуза. Но на тяжесть никто не жаловался. Даже в мыслях. Все понимали, что они несут и куда. Всем было не по себе. Никому не хотелось возвращаться в жуткое замкнутое помещение, в котором уже лежал один труп. Но выбора у них не было. Покойника нужно было убрать. Открывая дверь импровизированного морга, Осипов не сразу решился войти внутрь. В его памяти резко всплыло воспоминание ужасного лица Насти. Прогнав эти будоражащие мысли, Гена пересилил себя и шагнул в морозильник, решительно включив свет. Смотреть в дальний угол камеры было уже выше его сил, поэтому он тут же развернулся и быстро направился к ожидавшим его ребятам. «Так, потащили», — буркнул он себе под нос, поднимая закутанное тело. Друзья послушно подхватили мертвеца с двух сторон, после чего вся троица, шипя и чертыхаясь, поволокла его в морозильник. Оказавшись внутри помещения, Гена, идущий впереди, скрипя сердцем, обернулся, чтобы прикинуть расстояние до конечной точки и заранее определить, куда лучше положить труп, после чего вдруг, неожиданно для остальных, выпустил свою ношу из рук и громко воскликнул. «Что за... Где она?» Там, где он ожидал увидеть тело Анастасии, было пустое место. Труп девушки исчез. Приятели в полнейшем недоумении уставились на капитана. Обернувшись к ним, тот пару раз беззвучно разинул рот, а затем выдавил себя. «Где Настя?» «Не понял», — оторопел Сергей. «В смысле?» Бекас слегка склонился в сторону, так как капитан загораживал ему обзор. «Ее нет. Позавчера я оставил ее здесь, у дальней стенки». «Ну, она и сейчас там», — удивленно посмотрел на него Иван. «Что тебя удивляет-то? Где там?» Геннадий обернулся и увидел, что покойница действительно лежала на том самом месте, куда ее положили, головой к стенке. Произнеся какое-то ругательство, капитан втянул голову в плечи и поежился. «Что не так?» — осторожно спросил у нее Сережка. «Ничего, все так», — пробурчал Осипов, растирая уставшие глаза и наклоняясь, чтобы поднять покойного. «Давайте дотащим его, наконец, положим рядом с ней». Они донесли его до стены и аккуратно положили рядом с мертвой подругой. Не желая оставаться в этом склепе более ни минуты, все трое тут же поспешили на выход. «К чертовой матери уходим отсюда!» — восклицал капитан. «Вот и не верь в мистику!» «А что случилось-то? Объясни!» — продолжал вопрошать Сергей. «Ничего». Не оборачиваясь, троица покинула морозильник. Погасив свет, Геннадий дрожащими руками поспешно запер дверь и лишь после этого смог вздохнуть спокойно.